Глава 18. «У меня есть знакомый маг-артефактор», — отвечая на мой вопрос, задумчиво протянул мастер Пит. «Только...» «Только...» «У него нет руки и ноги», — огорошил меня помощник. «Это значит, что чинить артефакты с магией он не сможет. Но, тем не менее, ведь вполне способен напитать энергией резервуары». «Понимаете, Эльглория», — вздохнул Пит. В крупных мастерских никому не нужен работник наполовину. Даже магов это касается. А ему гордость не позволяет работать за крохи. Хотя предложения были, конечно. Руки нет, ноги тоже. Но маг-каналы целы? Из средоточия выходят целые тены. Да. Кивнул мастер. Я же, прищурившись, посмотрела в окно, за которым день медленно перетекал в красивый теплый вечер. «Что-то лейтенанта Астры долго нет», — вздохнула я, ожидая только ее, чтобы отправиться домой. Семья Хатчинсонов предложила отужинать с ними, но я видела их смущение и неловкость, поэтому вежливо отказалась. «Все детали для починки часов я собрал», — позвал меня мастер Пит. Я кинула взгляд на увесистую тряпичную сумку и благодарно улыбнулась. «Мерси». Стук открывшейся двери и звон голоса Олова привлекли наше внимание. Мы синхронно повернулись к двери, в которой вошла Астра и сын мастера. «Добрый вечер», — вздохнула женщина и без остановки добавила. «Прошу простить меня, Эльглория, что заставила вас так долго ждать. Много дел накопилось в департаменте. Пойдемте к вам домой, мне есть что вам рассказать». «Вечер добрый, мэм», — поздоровалась я. «Да, пора уже. Мастер Пит, мерси за помощь». «Да что уж там, госпожа Глория». Смущенно махнул он рукой. «Список я составлю в ближайшее время». «Вот это адрес, где сейчас проживает мастер Элгастон Робер». «Хорошо». Кивнула я, беря небольшой картонный прямоугольник с написанным на нем аккуратным витиеватым почерком адресом. «До встречи, мастер Пит, Олаф». Попрощалась я. Подхватила сумку и охнула от тяжести. Астра тут же подскочила ко мне. «Эльглория, давайте помогу. Вы такая хрупкая, что без слез не взглянешь». Покачала женщина головой, забирая у меня сумку. Нанятый лейтенантом кровец экипаж ждал у пока распахнутых настежь ворот мастерской. Оглянувшись на цех еще раз, удрученно покачала головой. Папа сильно расстроится, когда узнает, что натворила Валерия. «Мэм, какие новости?» На мой вопрос Астра лишь отрицательно качнула головой. «Дома. Я вам все расскажу дома, Эльглория». До дома добрались достаточно быстро. А я тут же отправилась к себе, быстро ополоснулась, переоделась и рванула на кухню. Есть хотелось до голодного обморока. Лейтенант присоединилась ко мне 5 минут спустя. Она сняла камзол, и было заметно, что сменила блузку на точно такую же, но свежую. «Рассказывайте». Попросила я, надевая фартук и приступая к очистке овощей. «Сегодня у нас будет овощное рагу с мясом». «В общем так, Эльглория», — вздохнув, начала Астра. «Тело госпожи Валерии Мэнос нашли в реке. Мои соболезнования». Моя рука дрогнула, едва успела сжать пальцы, чтобы не уронить нож на пол. «Что?» — ошарашенно переспросила я. «Никогда не думала, что столкнусь с чем-то подобным в своей жизни». При падении она свернула шею о камни, а после оказалась в воде. Течением ее снесло далеко от города. Но Макпол все же нашел следы. «Ужас какой!» — прошептала я, садясь на стул. Руки у меня все еще подрагивали. Как бы я ни относилась к этой женщине, такой смерти я ей не желала. Да и вообще смерти. Пусть бы жила, получив заслуженное наказание в виде ссылки куда-нибудь в исправительный монастырь за 3-9 земель. Такое в этом мире практиковалось довольно часто. «А Кассий?» — спросила я, боясь услышать ответ. «Его не нашли, но есть свидетели, видевшие похожего по описанию человека на борту одного из воздушников». «Этот воздушник случаем не в Випериль направлялся?» — разволновалась я. «Нет», — понимающе посмотрела на меня Астра. «В противоположную сторону. Мы отправили команду следом. Кассий будет пойман». «Есть ведь что-то еще?» Вздохнула я, возвращаясь к очистке овощей. Да, лекарь Эл Пруст сбежал. Его дом был тщательно обыскан, но записок, указывающих его связь с госпожой Валерией, не нашлось. Тогда, может, он вовсе ни при чем? Простодушно спросила я. Зато альбидела в его лаборатории было чересчур много. Покачала головой лейтенант Кравец. Как и бутылок с вином. И, скорее всего, не только вашему отцу поставлялось это пойло. По делу умышленного причинения вреда здоровью граждан с помощью абиделлы. На доктора Эл Пруста уже заведено дело и ведется следствие. Ясно. И теперь вы можете со спокойной душой вернуться на службу, а не охранять меня непрерывно. Улыбнулась я ей. Капитан Брок закрепил меня за вами еще на пару дней. А потом, да, я буду вынуждена вернуться в департамент. Мой вам совет, Эль Глория. Серьезно глянула на меня женщина. Промеж ее аккуратных тонких бровей пролегла глубокая морщина. Дело очень нехорошо пахнет. Вам бы уехать к дедушке или, если это по каким-то причинам невозможно, обезопасить себя. Хотя бы подзарядите охранные артефакты в доме. На каждом этаже. И привяжите их только на себя. Никому, кроме себя, не доверяйте. Мерси, мэм. И за совет, и за помощь. Вздохнула я устало. Как-то все эти новости, напряжение последних дней, проблемы с магией и со здоровьем в целом подкосили меня. Хочу в отпуск, а не вот это вот все. Так я любила говорить в прошлой своей жизни, когда доставали обстоятельства. И как это ни странно, именно эта фраза, как заклинание, помогала собраться и претерпеть невзгоды. Всегда за серой полосой идет белое. Во время ужина поговорили о новинках в сфере артефакторики, об экзаменах в Академию для одаренных, куда в этом году поступила племянница лейтенанта, о веяниях в моде. Сложно ей было? Полюбопытствовала я, искренне радуясь успехам незнакомой мне девушки. Сложно не то слово, но понимаете, Эль Глория, я ведь не маг и детально все рассказать не смогу. Даже вопросы, что задавала экзаменационная комиссия, не повторю. Я понимающе кивнула и сменила тему. В общем, обо всем на свете и ни о чем конкретно. Спать я отправилась уставшая и вымотанная. А еще завтра меня ждала встреча с мастером. И от того, как она пройдет, будет зависеть успех всего мною запланированного. Печалилась ли я о мачехе? Честно, новость шокировала, но не более. Она мне чужой человек, пытавшийся погубить всю мою семью, и это ей почти удалось. Прежде чем лечь в застеленную чистым бельем кровать, присела за стол и, достав лист бумаги, карандаш, принялась писать список, предварительно разделив линии поля для записи на две равные части. Так-с, прикусив кончик карандаша, задумалась. В этом мире есть холодильный артефакт. Он равен земному холодильнику. Ага, записываем. Светляки, охранная сигнализация, силовое поле, артефакты слежки, артефакты подогрева, артефакт силы типа двигателя для воздушников. Список все пополнялся и пополнялся. «Наконец-то!» — воскликнула я, дописав последний. «Артефакт-накопитель для всех других артефактов!» «А теперь...» — протянула, задумчиво глядя на пустую половину листа. «То, чем я могу удивить этот мир!» Встав со стула, заложила руки за спину и прошлась туда-сюда. Пару минут потратила на прокручивание всего в голове, после чего собралась с мыслями, вернулась за стол и написала первое. «Артефакт-телеграф для начала. Радио-фотоаппарат». Начала перечислять я, не дрогнувшей рукой, вписывая каждое название в столбик. Протезы в этом мире есть, но никто не придумал, как соединить плоть и тело так, чтобы механическая часть ощущалась, словно своя собственная конечность. Эта задачка еще та, но решаема. Я же в мире магии, или как? Постучав кончиком карандаша по столешнице, бросила взгляд в окно. Темно и тихо. В стекле отразилась моя несимпатичная мордашка. Я покривилась. Потом грустно вздохнула и перевела взор на свой список. И, как вишенка на торте, телефон. Глубокий вздох перешел в зевок. Ладно, завтра детали, а сейчас пора спать. Сложив лист вчетверо, положила его в карман рабочего платья. Подошла к окну, распахнула створки, Тут же прохладный ветерок ворвался в комнату, обдувая лицо запахами весны. Подышав с минуту, развернулась было, чтобы наконец лечь в кровать. Как услышала. «Пи-пи-пи!» И так жалобно, что сердце дрогнуло. «Нет мне покоя», — вздохнула я, накидывая на ночное платье халат. «Пойду посмотрю, кто там. И не нужна ли ему моя помощь?»